Далее из слов Геннадия видно, что мастера, не научив как следует азбуке и чтению, прямо переходили к церковным службам. «Мужик невеже учит ребят, да речь им испортит. Сперва научит в черне, а зато мастеру надобно принести кашу да гривну денег, да за утренню тоже или свыше того, а за часы особо, и эти поминки опрочь огорца, что редил от него, то есть кроме условленной платы. А от мастера отойдет, и он ничего не умеет, только бредет по книге, а церковного постатия ничего не знает». Не забудем, что книгопечатание еще не было известно на Руси. Книги были рукописные, следовательно, более трудные для чтения, и трудность эта увеличивалась распространенным тогда обычаем сокращенного или подтительного способа письма, на который указывает и Геннадий в означенном послании. Понятно, что священники по своей малограмотности не могли оказывать значительного просветительного влияния на свою паству, и многие из них не отличались от нее обычаями и суевериями. Митрополит Киприан, перечисляя ложные или отреченные книги, указывает на сельские рукописные сборники, которые невежи попы и дьяконы наполняли самыми разными баснями и суеверными рассказами. О самих епископах русских того времени митрополит Исидор на соборе Флорентийском отзывался папе Евгению, что они «люди не книжные». Однако и при столь печальном состоянии образованности все-таки на Руси сохранились некоторые средоточия духовного просвещения, и данная эпоха оставила нам довольно большое количество словесных произведений, как переводных, так и оригинальных. Словесность эта имеет, конечно, церковный характер, а во главе писателей стоят знаменитейшие иерархи и подвижники русской церкви. Таковы митрополиты Петр, Алексей, Киприан, Фотий, Иона, Самвлак Киевский, епископы Дионисий Суздальский и Стефан Пермский, игумен Кирилл Белозерский и некоторые другие. Дошедшие до нас их произведения имеют вообще характер поучений и наставительных посланий, написанных по тому или другому поводу. Содержанием этих поучений большую частью служат наставления и объяснения духовенству относительно уставов и обрядов церковных, опровержение разных заблуждений, а также нравственные советы князьям и боярам. Так от Петра митрополита сохранились два окружных послания к духовенству, в которых он убеждает строго соблюдать воздержание и трезвость во время поста, учить свою паству, чтобы не уклонялась от посещения божественной службы и причащения святых даров, наблюдать в церкви благочиние, совершать крещение через погружение, а не обливание, запрещает духовным лицам заниматься торговлей и ростовщичеством и тому подобное. В таком же духе написано дошедшее до нас поучение Алексея митрополита, обращенное ко всем сословиям. Здесь, между прочим, князьям и боярам делается наставление о правосудии, а народу — о покорности властям, как гражданским, так и духовным. Что касается довольно многочисленных посланий Киприана, Фотия, Ионы, то о них было упомянуто нами прежде. В особенности заслуживает внимания литературная деятельность Киприана. В XIV веке, как известно, балканские славяне, то есть сербы и болгарии, подверглись жестокому политическому перевороту. Едва сербское государство, при душине сильном, достигло высшей степени своего могущества и процветания, как вслед за тем потерпело разгром на Косовом поле и потеряло свою самобытность почти в то время, когда Русь, наоборот, на Куликовом поле открыла зарю своего освобождения. Болгарии, так же, как и сербы, подпали варварскому турецкому игу. Византия, теснимая теми же турками, близилась к окончательному падению. Уже тогда, то есть в XIV веке, под влиянием печальных политических обстоятельств, началось переселение ученых и художников из Византийской империи в другие страны Европы, преимущественно в Италию, где они мало-помалу открыли так называемую «эпоху возрождения наук и искусств». Часть этого движения направилась в единоверную грекам Россию, где оно в некоторой степени также способствовало постепенному возрождению образованности, подавленной монгольским игом. Но в начале сего движения главное участие принадлежало не столько собственным грекам, сколько единоплеменным балканским славянам, у которых под непосредственным влиянием Византии, а у сербов и Италии письменность, художество и вообще образованность достигли в первой половине XIV века значительной степени процветания, но только для того, чтобы подвергнуться глубокому упадку после уничтожения политической самобытности. Немало владевших книжным образованием духовных лиц из Сербии, Болгарии и Византии нашло убежище в России, принося с собой свои познания вместе с греко-славянскими рукописями. Такие ученые люди, как славянин Киприан и грек Фотий, занимая высокий сан русского митрополита, конечно, покровительствовали означенному движению и помогали начинавшемуся на Руси возрождению образованности при участии балканских славян и греков. Греко-славянское влияние на нашу церковную письменность преимущественно исходило из славянских монастырей Афонской горы. Там некоторое время пребывал и оттуда вывез в Россию большое количество сербских рукописей Киприан, который был, собственно, осербившийся болгарин. Он отличался преданностью книжному делу и оставил после себя много переводов и собственных сочинений. Под его руководством и влиянием развилась даже целая литературная школа в Восточной Руси, а в Западной, на том же поприще, действовал вызванный им в Россию его родственник Григорий Самвлак, бывший после него, хотя и короткое время, митрополитом киевским и написавший значительное число наставительных слов и поучений. Самвлак также подвязался в афонских монастырях, изучая там произведения греческой словесности и занимаясь славянскую письменностью. Одно время он был игумном в сербском Дичанском монастыре. Его слова или поучения отличаются ораторскими достоинствами. Влияние Киприана и Самвлака на нашу книжную словесность отразилось более всего витиеватым, украшенным слогом ее последующих произведений. Это влияние подкреплено было еще трудами серба Пахомия, автора некоторых житий русских святых. Жития святых составляли наиболее любимое чтение наших предков, и этот отдел является самым распространенным в древнерусской литературе, а потому заслуживает особого внимания. По примеру Киево-Печерского Патерика или Сборника житий, которому начало положено было знаменитым Нестором, обычай прославления святых, местно чтимых, постепенно распространился и на другие края русские. В период дробления Руси на уделы каждая область, жившая самостоятельной политической жизнью, имевшая свое особое гражданское управление, естественно, стремилась также иметь и свои собственные святыни, прославленные храмы, чудотворные иконы, мощи, старалась прославлять тех святых мужей, которые в ней подвязались и которые почитались ее заступниками и покровителями, патронами. Отсюда, к концу удельно-вечевого периода, кроме немногочисленных общерусских святых Владимира, Ольги, Бориса и Глеба, Феодосия Печерского и некоторых других, мы видим довольно большое число областных, местно чтимых угодников, для прославления которых сочиняются похвалы и жития. Впоследствии автор одного из таких житий, святого Прокопия Устюжского, простодушно заметил, что каждая страна или град блажит и славит и похваляет своих чудотворцев. Великий Новгород блажит архиепископов Иоанна и Ефимия, Никиту и Иону, преподобных Варлаама, Савву и Михаила Клопского. Псков же град блажит благоверных князей Всеволода и Давмонта. Московское же царство блажит и славит преосвященных митрополитов Петра, Алексея, Иону. Ростов же блажит и славит епископов Леонтия и Исаию, и Авраамия. Смоленский же град и Ярославль блажит и славит великого князя Феодора и чад его Давида и Константина. И так далее. С течением времени похвалы и жития этих местно чтимых святых составили целые областные отделы русской агиографии. Из таких областных циклов в Северной России известны жития ростовские, муромские, новгородские и смоленские, а с XIV века московские, тверские и суздальско-нижегородские. Но эти жития, хотя заключали в себе немало чудесного и легендарного, и успели выработать некоторые общие приемы и общие выражения, однако их рассказ был прост, незатейлив, краток и довольно близко передавал разные обстоятельства времени и жизни святого, местные черты быта и природы.